Давай посидим немножко на скамейке, а потом ты купишь мне чекушечку водки, я напьюсь и буду истязать тебя с детьми. Они посидели немножко молча. Зося больше ни о чем не спрашивала его, а когда поднялись, чтобы идти домой, Штуб вдруг произнес на память, как всегда неожиданно, «Величие народа в том, что носит в сердце он своем». «Это из Пушкина?» — тихо спросила Зося. «Нет, из Майкова. А о чем ты думаешь?» «Так ни о чем», — вяло ответил он, — «но это была неправда». Еще увидев Зосю на лавочке в прорезанном сквере с книжкой, он стал вспоминать слова из другой книжки, давно прочитанной, складывать их в фразы, и сейчас прослушивал строчки, которые чем-то вдруг захватили его душу. «А ты разве не одинок?» — вспоминалось Штубу. «Что же в том, что у тебя есть жена добрая и тебя любит? А все же, чем ты болеешь, ей того не понять. И так всяк, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих». Чекушку купить Штуб забыл. Вот и все. Вечером, когда они ели оладьи из сырой картошки, последние кулинарные достижения деда Мефодия, обзавершивался засаленной книгой под наименованием «Как кормить семью и требовательного мужа», позвонил Богословский, ему таки поставили телефон, лишив такового пивную, разумеется, после долгих скандалов, склок и препирательств. «Отчего это вы будто не в духе?» — осведомился Владимир Афанасьевич. «На кого сердитесь, Николай Евгеньевич?» «Сердце жмет», — пожаловался никогда ни на что не жалующийся Богословский. «Погода чертова! Как возьмутся эти самые туманы-растуманы, места себе не нахожу». «Передай ему привет», — сказала Аглая Петровна. «Слышишь, для нашея. А то пусть приедет». Устименко отмахнулся. По голосу Богословского он понял, что тому в самом деле плохо, и решил навестить старика, чтобы в случае чего вызвать воровик и предпринять необходимые меры. И не более, как через 30 минут, его изуродованные пальцы сжимали запястья Николая Евгеньевича. Тот лежал толстый, живот горой вздымался под одеялом, глаза смотрели брюзгливо, отечное лицо густо поросло седой щетиной. «Ничего не поделаешь», — сказал Устименко, — «придется недельку полежать. Сейчас приедет воловик, займется вами серьезно». «Фигу с маком», — последовал краткий ответ. «Не хулиганьте», — попросил Устименко. «У меня завтра операционный день», — глядя в потолок, сухо объяснил Богословский. «И отменять его вы не вправе. Ну, а кроме того, я, как Овидий, которого так любит наш почтеннейший Федор Федорович, единственное, чего хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов». Несмотря на все ругательства Богословского, воловик все-таки приехал, да еще в сопровождении Митяшина. Николай Евгеньевич с вызывающим видом закурил папиросу, Митяшин убрал комнату, заварил чай, поджарил, как на войне, несколько ломтиков хлеба. Решено было всеми завтра же забрать Богословского в больницу, поставить ему кровать в ординаторской, пусть там отлежится. Старый доктор слушал своих коллег с довольно-таки ядовитой улыбкой, и Устименко, догадавшись о причинах улыбки, тут же весь план перевозки Богословского отменил. «Полежите дома», — сказал он круто, — «не выйдет ваш номер». «Какой номер?» «А такой номер, что мы вас как больного уложим в больнице, а вы там оперировать приметесь». Митяшин остался еще поболтать с Николаем Евгеньевичем, а Устименко на дребезжащей и чихающей больничной машине отвез докторшу воловик домой и поехал к себе. На кухне по-прежнему чаевничали Аглая Петровна, Степанов и дед Мефодий. Когда Устименко подвинул себе стакан с чаем, зазвонил телефон. Это говорила из Гриднева Варвара. Владимир Афанасьевич понял, что это она по той особой бережной интонации, с которой адмирал сообщил ей, как и с кем они тут сидят за столом. «Ты слушаешь?» — осведомился он. Варвара, видимо, молчала, потом вскрикнула, взвизгнула, заверещала. Аглая Петровна взяла трубку. Устименко, как будто нисколько это все его не касалось, пододвинул к себе блюдечко с мелко наколотым сахаром, зашелестел непрочитанной газетой.